Дизель-поезд в пассажирском и грузовом вариантах тоже заинтересовал железнодорожников, поскольку в европейской части России особых проблем с соляркой не ощущалось, этот вид топлива еще не стал популярным. Частные железные дороги принялись приобретать новую технику на замену своим паровозам, благо государственные дороги скупали локомотивы и подвижный состав для сибирских направлений. Кое-что покупали и казенные дороги. Маршрут путешествия вышел довольно замысловатым. Петербург, Тверь, Ржев, Вязьма, Москва, Ярославль, Казань, Нижний Новгород, Симбирск, Астрахань. В Астрахани проинспектировали судостроительный и рефрижераторный завод, после чего погрузились на пароход, идущий в иранский Гурган. В Иране чета Павичей посетила два завода в Исфахане, холодильной техники и автомобильной, выпускающей грузовые полуторки, трехтанки и одну модель легковушек. На совместном совещании заводских специалистов и иранских военных выяснили потребности местного гражданского рынка вкупе с возможностями армии по закупке авиационной и автомобильной техники. С большим интересом Александр узнал, что иранские военные обладают некоторой самостоятельностью и очень хотят обзавестись бронечастями. О собственном производстве бронетехники они не мечтают, потому что сталелитейная промышленность Ирана была в весьма убогом состоянии, и уж брони она не производила ни грамма. Ну, что же, договорились о поставках комплектов броневиков, состоящих из корпусов, ходовой, двигателей и прочего оборудования, а сборку будут осуществлять уже на местных заводах. На том же пароходе, что плавали по Каспию, поднялись до Сормова, где уже дожидался дизель-поезд. И там Александр выяснил, что хроноаборигены ничем не уступают ему, великому и продвинутому прогрессору. На автозаводе он увидел броневики, удивительно похожие на ПТРы, памятные любому, кто смотрел советские фильмы про войну и немцев. Директор завода, он же главный конструктор, пояснил Александру: «Предложенный вами бронекорпус, несомненно, хорош, но он может быть принят к производству только тогда, когда мы дорастем до него технологически. Поэтому мы спроектировали и стали строить то, что проще. Днище и крышу мы, по вашему предложению, делаем из обычной конструкционной стали». Александр ухмыльнулся и внес следующее предложение: «В таком случае сделайте бронекорпус еще проще». И нарисовал в блокноте нечто зубилообразное, в духе известного американского гусеничного М113. Никаких колесных ниш, оси торчат из борта, а над колесами просто устроена полка длиной во весь корпус. «Да, так будет много проще», — согласился директор, «но как же быть с подрессориванием всей колесницы? Торсионная подвеска, вам она, несомненно, знакома». «Знакома, как же нет, но я слышал, в России нет стали для торсионов». «Позвольте не согласиться, Иван Иванович, такая сталь у нас имеется, может она и привозная, но весьма доступная. Пружины, что используются в подвеске паровозов и вагонов, вполне подойдут. Пружина ведь работает и на сжатие, и на скручивание, подберете нужные по толщине, и готово дело. А если прутков нужного диаметра нет в природе, вам их с удовольствием вытянут или прокатают в потребном количестве, останется на концах сделать упоры для крепежа. Если паровозный пруток, из которого крутят пружины, недостаточно хорош, дайте заявку в научный департамент полярной звезды, он решит вопрос в кратчайшие сроки. Привод на колесо и поворот самого колеса тоже принципиально не сложен. Я слышал, что немцы делают или проектируют грузовик с торсионной подвеской. Да, мировой кружок автомобильных конструкторов довольно тесен, я тоже слышал об этом проекте. Александр Вениаминович, но как быть с разработанным броневиком? Стройте. Я дам указание, и покупателей на ваши машины найдут. Кроме всего прочего, Иван Иванович, какой броневик брать на вооружение русской армии, будут решать сами армейцы. Согласитесь, это их епархия. Может быть, они выберут один броневик, а может, оба, мало ли у них может быть специфических задач, о которых мы и не подозреваем. Это верно, но я предвижу, что нам придется строить большой завод для выпуска броневиков. Святая правда, Иван Иванович, большой завод — это много броневиков, а большой объем востребованных машин – это отличные доходы. В этой связи я попрошу вас спроектировать гусеничный броневик, предназначенный для прорыва укрепленных линий. Очень интересно, слушаю вас, Александр Вениаминович. Внешне все чрезвычайно просто. Зубилообразный корпус, длинный настолько, чтобы машина могла переехать через канавы и пехотные траншеи. Корпус опирается на гусеничный движитель, подвеска торсионная. По максимуму используйте автомобильные агрегаты и, Вообще, думайте о взаимозаменяемости деталей и агрегатов с другими видами техники. Сверху находится вращающаяся башня, а в башне – пушка, спаренная с пулеметом. Экипаж 4 человека, механик-водитель, наводчик орудия и пулемета, заряжающий и командир боевой машины. Не забудьте сделать отличный обзор для командира, ему нужно управлять боем. Сразу озаботьтесь удобством рабочих мест экипажа, в том числе и заряжающего. Для этого следует сделать дно боевого отделения таким образом, чтобы оно вращалось вместе с башней. Это не трудно. Достаточно площадку подвесить к самой башне. Еще не очевидный, но крайне важный момент – вентиляция. Пушка, пулемет, вернее сгоревший порох от них, дымы из моторного отделения, наверняка все загерметизировать не получится, это я не упоминаю об огрехах при эксплуатации, превратят боевую машину в филиал ада. Прелюбопытную вы ставите задачу, выделю под нее специальную группу. Примите дружеский совет, в задуманную боевую машину сразу заложите возможность модернизации. Ну, вы понимаете, установки более мощного мотора в некотором будущем, усиление бронирования, вооружение и все в том же духе. Да, и это не дурная мысль. Я знаю, что в авиационной технике вы исповедуете такой же подход. Что же до продаж этих машин, то будьте покойны, Иван Иванович. Серия будет не менее нескольких десятков тысяч боевых машин, а скорее всего, намного больше. Так что, смело рассчитывайте и на продажи собственных заводов, и на лицензионные отчисления. Еще вопрос, если позволите. Для того я тут и нахожусь, Иван Иванович. Если говорить об отдаленных перспективах модернизации, то, может быть, следует подумать об установке на такую машину радиотелеграфа, хотя бы на машины командиров подразделений. Прекрасная мысль. Пока радиостанции слишком велики и капризны, но вы оставьте свободный объем размером, скажем, размером примерно со снарядный ящик среднего калибра. Да, такое пространство лучше предусмотреть заранее. Больше я вопросов не имею. А если появится, то не стесняйтесь, Иван Иванович. Телеграф, телефон, наконец, курьерская связь, все к вашим услугам. Если будет нужно, я приеду немедленно. Глава 19. Суибана. Суйпродист. За Уралом находились весьма приличного размера земельные угодья полярной звезды, и Александр с Агатой поехали инспектировать латифундии, которые он называл совхозами или совместными хозяйствами. Постепенно это слово становилось привычным для всех причастных к проекту, потому что оно всем понятно. Суть совхоза проста. Это сельскохозяйственное предприятие для индустриального производства растительного и животного сырья. В европейской части России нанимают работников, вместе с семьями перевозят сюда, в течение зимы обучают нужным приемам работы, а далее они трудятся самостоятельно, получая стабильную зарплату. Непосредственный начальник работника, его бригадир, задачи бригадирам ставят агрономы, зоотехники и иные специалисты, имеющие статус инженеров на заводах. Главное, что вдалбливается в каждого все время обучения, это пунктуальное исполнение инструкций, потому что их нарушение влечет 3 последовательных меры наказания – выговор, строгий выговор и увольнение. А вылетать с такого хорошего места никому не хочется. Многие работники и их дети только в совхозах впервые поели досыта. Упрямых и тупых, своевольно нарушающих технологию работы с землей, ухода за животными или работы с машинами и механизмами, увольняли и высылали на железнодорожную станцию с билетом в один конец до места прежнего жительства – подкрепленной просьбой к вокзальному городовому проследить, чтобы Эмирек с семьей погрузился в поезд. Такие здесь не нужны. Впрочем, чаще случалось вполне ожидаемое действо. Жена, узнав, что ее благоверный за нежелание работать по правилам, вылетела из совхоза, тут же собирала котомку для него, да и выставляла благоверного из дому. Работящая баба никогда не пропадет, а этот, лишь бы дети в него не пошли. Надо сказать, что жесткое отношение к тупицам, кроме укрепления производственной дисциплины в совхозах, имело и незапланированный благотворный эффект. Изгнанники жаловались землякам на злобность начальства, но по их же словам выходило, что сибирские совхозы мало чем отличаются от рая земного. Тот факт, что именно этот балбес не ужился в совхозе, говорил в пользу как раз совхоза. Значит, там порядок и правильно налаженная работа. А то, что жена выгнала бесполезного мужа и осталась в раю, только подтверждает вывод, и люди шли вербоваться в латифундии полярной звезды. У аграрного департамента полярной звезды существовало 3 основных направления. Первое – П. Полеводство, заточенное на выращивание кормовых сортов зерновых и овощеводство, выращивающие продукцию для мясокомбинатов. Мясоовощные консервы весьма востребованы на рынке. Продовольственного зерна сеяли немного, только для питания работников, а больше не имело смысла его просто не вывести в Россию. Второе направление – разведение крупного рогатого скота и свиней на мясо. Молочное животноводство направлено на получение сырья для маслоделов, сыроваров и заводов сгущенки. Ну, и третье направление – собственно переработка полученного сырья. Молоко далеко не увезешь. Вот и наладила Полярная Звезда выпуск маленьких заводов для выделки сыра и сгущенки, которые размещали в центральных усадьбах совхозов. Основную часть сгущенки отправляли на склады, а часть шла на продажу, живые деньги компании тоже нужны. В Кустанае и Кокчетаве построили заводы по выпуску сухого молока и смеси на его основе, и теперь шло накопление запасов на складах. Александр с Агатой побывали на 7 мясокомбинатах и прошли по всей технологической цепочке. От загонов с животными, предназначенными к забою, до складов готовой продукции. Зрелище и запах бойни, конечно же, крайне неприятно, но и такие места следует освидетельствовать. Ярослав Кузьмич, а как вы используете кровь? Спросил Александр технолога Семипалатинского мясокомбината. Я думаю, ее тут получается десятки тонн. Десятки тонн это, пожалуй, годовой объем, но да, довольно много. Если не считать естественных потерь, она почти вся идет на кровяную колбасу. Пытались делать английский черный пудинг, но он не пользуется спросом покупателей. А делаете ли вы гематоген? Мы, нет, но бурятский завод производит жидкий гематоген. Я знаю, его поставляют в военные госпитали. Попробуйте производить гематоген в плитках. Я случайно знаю его состав. Немного черного пищевого альбумина, примерно треть сгущенного молока, сахар, примерно пятая часть патоки и ванилин. Точнее сказать не могу. Ничего страшного, Александр Вениаминович. Моя лаборатория подберет оптимальное соотношение ингредиентов, а наш заводской врач проверит результат. Сразу скажу, получится довольно популярное лакомство, так что можете разворачивать массовое производство. Неожиданным для Александра следствием запуска мясокомбинатов стало появление нарастающего количества говяжьих и свиных шкур. И рядом с мясокомбинатами появились кожевенные мастерские, очень быстро выросшие в цеха. Оборудование и химикаты для них производила Полярная Звезда, а выделанную кожу отправляли на обувные фабрики, что стали строить в европейской России. Так дизель-поезд со своими обитателями неторопливо двигался все дальше и дальше на восток. Бригадир поезда заранее согласовывал график движения с железнодорожниками, они охотно давали окна, тем более, что Александр никогда не пытался через представителя навязать свои хотелки. Скажем, приедет он на следующую станцию не завтра, а послезавтра, или сегодня придется поторопиться с отправлением, потому что следующие сутки дорога будет занята срочными перевозками. Разве это трудно учесть человеку, который никуда не торопится? Читы достигли к концу ноября и задержались тут на 3 недели, осматривая большой мясокомбинат, кожевенное, швейное производство и другие объекты, разбросанные на огромной территории Забайкалья. Особенно понравились швейные фабрики, занятые пошивом одежды для технических специальностей, ее нынче шьют не из ткани. Кожаная одежда получила большую популярность. Быть похожими на шоферов и авиаторов хотели многие, а раз так, Полярная Звезда старалась удовлетворить спрос. Тонкость в том, что кожаную одежду желали купить не только крупные мужчины, но и субтильные дамы, вот в основном для них и старались читинские портные. Агата присмотрела себе бело-зеленый комбинезон, пару курток необычного фасона и несколько летных шлемов. «Алекс, нам пора основать модный дамский журнал», – заявила она, очередной раз примеряя обновки у большого зеркала. «Зачем нам модный журнал? Хотя бы для того, чтобы пропагандировать удобную, практичную, легкую одежду». Александр с тоскливым отвращением вспомнил татуированных целлюлитных и дистрофичных тетенек, гуляющих в трусах и лифчиках по улицам городов того, не слишком счастливого будущего. «Воля твоя, моя милая, но я не буду ратовать за короткие юбки и дамские брюки». «Почему же?» «Непростой вопрос. Понимаешь, мы в борьбе за свободу все дальше отодвигаем границы дозволенного, и, как следствие, на территории свободы возникает очажок вседозволенности, который однажды прорвется на простор и заполнит собою все. А наши дети и внуки будут жить в мире, где можно что угодно, а норма станет извращением. Какие ужасные вещи ты говоришь. Увы, именно так и будет. Ты же умный, Алекс. Топнула ножкой Агата. Придумай, как сделать, чтобы мода развивалась, но вседозволенность не поднимала голову. Буду думать. А еще подключу к мозговому штурму умных людей. Только все равно, это бесполезно. Отчего же? Все очень просто. Дурость заразна, она, как сверхтекучий газ, проникает даже сквозь герметичные соединения, сквозь любые препоны. Вспомни школьное детство, разве мало было у вас идиотских поветрий? И верно. Агата уселась на подлокотник кресла, взъерошила его прическу и поцеловала в висок. Приятно вспомнить, какую дичь мы творили, и ведь все нам было нипочем. Детям и юношеству нужно вовремя перебеситься, это верно. Но вот беда. Многие не желают взрослеть, и только давление общества заставляет их развиваться. И ты готов воспитывать взрослых людей? Ни в коем случае. Я хочу создать комфортабельный мирок для себя и своих близких, а изменять человечество даже не пытаюсь. Во-первых, у меня нет для этого инструментов, а во-вторых, желания. Максимум с моей стороны – это помощь решительному и умному вершителю судеб. Не нравишься ты мне сегодня, Алекс. Что за упадническое настроение? Что за безволие? Немедленно соберись. Ответа не последовало, потому что именно в этот момент раздался стук в дверь. «Входите, не заперто», — ответила Агата. Он и уже вполне прилично овладела русским языком. Дверь купе отъехала в сторону. Вошел бригадир поезда. «Что случилось, Епифан Капитонович?» Спросил Александр, на вас лица нет. Злодейство, Александр Вениаминович. Что случилось, говорите яснее. Я это, того этого, лучше зачитаю. Бригадир поезда развернул бланк телеграммы и стал читать. Царское село, 19 декабря 1913 года. Во время празднования тезаименитства государя императора Николая Александровича произошел взрыв, полностью уничтоживший Екатерининский дворец. Погибла вся августейшая семья. Все великие князья, многие сановники и иностранные посланники. Разбор завалов продолжается, живых не найдено. Подписал князь Игорь Константинович Романов. Такого и предположить никто не мог, только и сказал Александр. Наутро, когда Александр с Агатой завтракали, в салон-вагон вошел воинский начальник Читы, подполковник Касатанов. «Доброе утро, Михаил Юрьевич!» Обрадовалась Агата. «Присоединяйтесь к нам. Что прикажете вам подать? Составлю вам компанию, Агата, Александр Вениаминович. Если можно, просто чаю, так сказать, чтобы не выделяться. Какими судьбами оказались здесь?» Приехал встречать важный воинский конвой, но, как сообщили, он несколько задерживается, впрочем, ничего серьезного. «И тут мне доложили, что вы еще не отправились в дальнейшее путешествие, вот и заглянул. Как положено во время завтрака, сначала поговорили на легкие темы, а к серьезным перейти не успели, поскольку в вагон зашел помощник телеграфиста. «Господин Павич, на ваше имя молния из Петербурга», — сказал он, снимая шапку и вытирая вспотевший лоб. «Господин полковник, молнию, адресованную вам посыльный, понес в ваш штаб». Телеграмма и правда была чрезвычайной. «Со всей возможной поспешностью возвращайтесь в Санкт-Петербург. Гражданским и военным властям дано указание о полнейшем содействии». Подписано. И у военного министра генерал-лейтенант Юденич. Прочитайте, господин полковник. Александр протянул бланк. Содержимое напрямую касается и вас. Несомненно касается. Согласился воинский начальник и повернулся к телеграфисту. Начальник станции на месте? Так точно. Как раз сию минуту идет утреннее совещание. Тогда немедли, голубчик, обеги к начальнику и передай ему содержание сей молнии. Вдруг он не получил распоряжение, касающееся его. «Лучше возьмите бланк с собой», — подала дельный совет Агата и протянула телеграмму, «а мы с господином полковником вскоре подойдем». Не торопясь, завершили завтрак, надо же дать местному руководству время на решение неожиданной задачки, и отправились к зданию вокзала. Начальник станции принял их в своем кабинете, а рядом, за столом совещаний, сидели двое мужчин, тоже в железнодорожных мундирах. «Господин Павич, мы здесь посовещались и определились с порядком вашего возвращения в столицу», — сказал начальник. «Оповещение по телеграфу мы запустили, и зеленый коридор для вас от Читы до Санкт-Петербурга обеспечен. Вы даже можете держать повышенную скорость, до 70 верст в час. Вызывает сомнение только вопрос обеспечения топливом, поскольку далеко не везде есть запас солярового масла. Но наш инженер, Денис Сергеевич Донников, предложил взять запас топлива на всю дорогу. Мы прицепим к вашему дизель-поезду цистерну, и тем решим затруднение. Обязан предупредить, что такой способ не вполне безопасен. Впрочем, решать вам, за какой срок мы доберемся до Питера. Александр чуть не сказал Ленинграда. Волнение проявляется по-разному, в том числе, и в таких оговорках. Давайте оценим. Расстояние около 5500 километров, среднюю скорость вы сможете держать порядка 70 километров в час. Поезд у вас легкий и весьма устойчивый, так что вы разовьете скорость вдвое выше обычных пассажирских поездов. Получается около 80 часов или немного более 3 суток. На самом деле, это невиданная доселе скорость. Ну, да вам уже привычно бить рекорды. Улыбнулся железнодорожник. Цистерну с соляркой подогнали быстро. Павичи не успели даже вернуться к своему поезду, а там уже суетилась локомотивная бригада, подключая трубопроводы и дополнительный фильтр. Остальное оборудование не видно. Его смонтировали внутри поезда. Провожать таких, как выяснилось, важных гостей, собралось все городское начальство. Но прощание, по понятным причинам, не затянулось, и коротенький поезд с топливной цистерной в хвосте отправился в долгий путь. Поездка выдалась нетрудной. Железнодорожники действительно обеспечили зеленый коридор, и даже курьерские поезда уступали путь. На крупных станциях слегка притормаживали, чтобы принять пачку свежей прессы, и мчались дальше. Из газет стали известны подробности произошедшей трагедии в Царском селе. Примерно за неделю накануне тезаименитства по Петербургу стали распространяться слухи о смене России политического курса и развороте на Германию. Французские и английские посланники, озабоченные слухами, явились на прием к царю, но тот заверил, что слухи не имеют под собой никаких оснований. Более того, он обещал разобраться и выяснить, кто, в действительности, является источником провокационных сплетен. Но уверения Николая не успокоили дипломатов. Русский император известен своим двуличием, не зря в обществе он носит прозвище «византиец». Было много случаев, когда царь едва ли не лобызал того или иного министра или политика, а тот только вернувшись домой узнавал, что уволен и отлучен от двора. На тезаименитство императора собрались многочисленные гости, и празднество протекало по обычному сценарию, но спустя 2 часа британскому послу телефонировали из посольства о прибытии сверхважной депеши из Лондона. Посол Джордж Бьюкинин, получив разрешение лично от императора, помчался в посольство. Спустя 20 минут машина посла вернулась, и ее пропустили, поскольку решили, что посол возвратился. А машина въехала на площадку перед дворцом, как раз напротив большого зала, и в ту же минуту взорвалась. Тех, кто не погиб в момент взрыва, погребли под собой рухнувшая крыша и обломки стен. Выживших среди находившихся в зале не было, потому что взрыв был чрезвычайно мощным. Саперы оценили мощность заряда в 2-3 тонны. Автомобиль был буквально доверху наполнен новейшей взрывчаткой под названием ТНТ или тринитротолуол британского производства. Несколько шашек взрывчатки, не сработавших при подрыве, с маркировкой английского завода нашли разбросанными вокруг. Там же отыскали фрагмент форменной шинели, а в ней обгорелое, но вполне читаемое удостоверение личности офицера охраны британского посольства Чарльза Карпентера. От автомобиля почти ничего не осталось, но по отдельным сохранившимся обломкам установили, что он действительно из гаража британского посольства. Задержанный и доставленный в Петропавловскую крепость посол Бьюкинин нес какую-то чушь, что телефонный звонок, вызвавший его из Царского села, был ложным, что машину угнали из гаража накануне, что Чарльз Карпентер бесследно пропал 3-го дня. Повторной беседы не случилось. Офицер охраны, недавно принятый на службу, при конвоировании посла в камеру, выстрелил ему в голову, а потом покончил с собой. Расследование выяснило, что этот офицер имел связи в среде боевой организации эсеров. Правительство Великобритании, естественно, отреклось от всего. И от покушения, и от посла, и от чего угодно еще, впрочем, такое поведение в обычае островитян. В Петербурге и в других городах России вспыхнули беспорядки с погромами домов британских граждан, контор, магазинов, ресторанов и английских клубов. Так, толпа ворвалась в английский клуб Петербурга и перебила всех там находящихся, включая персонал и русских посетителей общим числом в 400 человек. «Какая-то нелепость», — высказалась Агата, — «мы с тобой бывали в английском клубе. Он, конечно, большой, но 400 посетителей – слишком много». Александр только кивнул, а про себя подумал, что лишние трупы могли притащить из других мест. Власть совершенно неожиданно, перешла оставшимся в живых братьям Кирилловичам. Они, пребывая в опале, и были отлучены от двора. Большинство царствующих домов Европы признали Ивана Константиновича легитимным наследником трона Романовых. Паузу держал только Ганноверский дом, и в глазах общественности это было подтверждением причастности англичан к массовому убийству в царском селе. Германская империя немедленно предложила России любую мыслимую помощь в деле расследования теракта. Аналогичные заявления сделали все остальные, и опять англичане держали подозрительную паузу. В Пензе случилась задержка. Дизель-поезд загнали на запасные пути, и в салон-вагон вошли два жандармских офицера. Полковник и поручик, похожие друг на друга, явно отец и сын. «В чем дело, господа?» – спросил Александр, вставая из кресла, чтобы поприветствовать посетителей. «Господин Павич, я имею приказ задержать вас для выяснения некоторых обстоятельств», – заявил полковник. «Что же, давайте разберемся в ситуации», – кивнул Александр. «Присаживайтесь, господа. Если не секрет, от кого исходит приказ о моем задержании?» «От товарища начальника охранного отделения, полковника Демченко». «Ясно. Вот телеграмма за подписью военного министра о моем вызове. Поясню. Генерал Юденич, входи в ближний круг Ивана Константинович. Жандармы напряглись. Я имею весомые подозрения, что вас хотят крепко подвести под монастырь. При этапировании в столицу с нами непременно что-то случится, а виноваты будете вы. Хм, такое развитие событий весьма вероятно», – протянул полковник. «И что же вы предлагаете? Пошлите на запрос какой-нибудь неопределенный ответ, а пока идет ваша переписка, я успею проскочить в Петербург». Полковник поднялся, встал и поручик. «Счастливого пути, Александр Вениаминович». В Петербург въехали ночью, во время то ли дождя, то ли метели. Уж на этот раз питерский климат постарался показать себя во всей красе. Промозглый, стылый, мрачный и бесприютный. А может, наоборот, помог. Из-за мокрого снега все живое попряталось под крыши, в тепло. Вот и не попали Александра с Агатой в не вполне дружеские объятия недоброжелателей. Просто сошли на пустой платформе Навальная, рядом с которой их ожидал вызванный телеграммой автомобиль. В машине, кроме водителя, оказался офицер. Штабс-капитан фон Гревениц Иван Карлович, представился он, сотрудник контрразведывательного отдела военного ведомства. «Контрразведка? Да, ничего не поделаешь. Тут бушуют такие шпионские страсти, что можно брать перо и записывать все подряд. Получится увлекательный роман из жизни шпионов, террористов, изменников разного калибра, ну, и скромных борцов с мировым злом в нашем лице. По газетам почти невозможно судить о реальном положении вещей. Если не трудно, Иван Карлович, обрисуйте в нескольких словах реальное положение в стране», – попросил Александр. «Если совсем коротко, то ситуацию можно описать в трех словах. Канун гражданской войны. Но я не стану играть в шарады и расскажу подробнее. Террористический акт в царском селе разом лишил Россию всего высшего руководства, отчего обнажились бездна проблем, до сих пор задрапированные различными фигурами. Возник и постоянно углубляется кризис в отношениях России и Британии. С одной стороны, участие британского посла в организации теракта можно считать доказанным. Этот сасус белли уж, как минимум, основание для разрыва отношений. С другой стороны, арест посла – ровно такой же повод для Британии. Но наши позиции в этом споре более предпочтительны. Словом, началась газетная война, война за умы. Мигом вспомнились и наше подчиненное положение в Антанте, и высокомерное отношение союзников к нашим промышленникам, а уж заводчики и фабриканты вынесли на всеобщее обсуждение инспирированный союзниками дефицит стали, выразившийся в завышенной цене на литье и прокат. Припомнили неохотную продажу нам лицензии и технологий, что тормозит и без того не блестящее развитие русской промышленности. Франция, не делая собственных движений, во всем поддерживает Англию, и тоже отдаляется от нас. Германия и Австро-Венгрия, наоборот, стараются продемонстрировать дружелюбие. Мы им позарез нужны. И если с Германией больших недоговоренностей нет, то Австро-Венгрия. Франц Иосиф не простил России ее помощи спасения империи. Он же по гроб жизни обязан. Поэтому он нас истово ненавидит. Тем не менее в газетах то и дело появляются статьи о русско-немецкой дружбе. Замечу, если сначала это были проплаченные статьи, то теперь они пишутся по внутреннему убеждению журналистов и издателей. Далее. Как вы знаете, Польша и Финляндия находятся в составе России на правах личной унии, и последнее время там вспыхнул новый приступ национализма и движения за отделение от России. И, что очень печально, хотя и ожидаемо, такой же приступ начинается в Донском казачьем войске. Разговор о том, что казаки, не русские и им пора бы обзавестись собственным государством, ходит давно, но тут вдруг два деятеля, полковник Краснов и войсковой старшина Мамонтов, собрали в Новочеркасске казачий круг и объявили об автономии Донского войска. Чего они добиваются, будет ясно позднее, поскольку нарыв только созревает. Заволновалось село. Как вы знаете, после революции 905 года, царем было обещано решение земельного вопроса в течение 10-12 лет. Мужики обещания не забыли, и по весне непременно предъявит свои счета правительству. Все это усугубляется крайней нестабильностью государственной власти. Иван Константинович, простите за прямоту, принял бразды правления империей, фактически превышая свои полномочия. Из-за этого кое-кто уже заявляет свои права. У этих лиц есть немалая поддержка как в Европе, так и в России. По Петербургу и Москве шныряют странные люди и раздают гвардейцам бешеные деньги. Возможно, вы не поверите, но рестораны и бордели переполнены офицерами, несущими чушь о свободе и революции. Отчего же не поверю? Усмехнулся Александр. Точно такая же обстановка была в столице перед цареубийствами 762 и 801 года. Деньги британские? Почему же только британские? Криво усмехнулся штабс-капитан. Не обижайте французов и североамериканцев. Еще есть неподтвержденные сведения, что вожди сионистского движения выделили огромные деньги на организацию революции в России, а в случае победы революционеров, они планируют в мутной воде демократии создать условия для уничтожения ненавистной им страны. За разговором доехали до особняка и, для начала, решили подкрепиться, поэтому в столовой разговор продолжился. Каким же образом поддерживается порядок в столице? Задал важный вопрос Александр. По предложению Его Величества, кстати, в этом случае, он сослался на вас, город наводнили патрулями, причем не просто полицейскими или военными, а совместными. Один полицейский, хорошо знающий район патрулирования и от 3 до 10 солдат во главе с унтером. У каждого патрульного, кроме личного оружия, имеется сигнальная ракета, которую следует запустить в случае столкновения с бандитами или бунтовщиками. А по сигналу ракеты, телефонному или иному сообщению, к месту происшествия немедленно выдвигается летучий отряд. Взвод солдат на 2 грузовиках при пулемете. Командует летучим отрядом офицер. И каковы результаты? Блестящие. За прошедшую неделю в крупных городах уничтожено не менее 1000 бандитов. Оказывается, как только сведения о теракте распространились по стране, главы преступников, их еще называют Иваны, собрали подручных и отправились снимать пенку. Но в городах их ждали. Алекс, ты давал такие важные советы князю Ивану, удивилась Агата. Да, было такое, сейчас расскажу. Игорь Константинович принес газету, в которой рассказывалось о беспорядках в Окленде и Сан-Франциско, где война гангстеров выплеснулась на улицы, и пришлось вводить в города национальную гвардию, но она показала себя из рук вон плохо. Я и выдвинул идею такого взаимодействия. Я рада, что твой совет пригодился, и я рад. Поверь, я знаю, что бывает во время разгула бандитизма. Однако, Иван Карлович, откройте, что же делается для умиротворения гвардейцев? Здесь, Александр Вениаминович, пригодился другой ваш совет, который вы сформулировали в виде афоризма. Выпускать пар через свисток. Гвардейцы проматывают деньги, а от оружия и солдат их держат подальше. Мы внимательно следим за происходящим и не мешаем пустым горлопанам, а субъектов, способных организовать нечто серьезное, нейтрализуем. Нейтрализуем. Звучит зловеще. Не так все страшно. Иногда капля снотворного, рвотного или иных любопытных пилюль или капель в спиртном творят чудеса. Трудно признать лидером человека, который прилюдно обливался или наделал себе в штаны. Действительно, просто и эффективно. Теперь о планах. Вы встретили нас, чтобы поставить какие-то задачи? Нет, совсем нет. Я уполномочен организовать вашу охрану. Вы не будете возражать, если в вашем доме разместятся 3-4 вооруженных агента? Зачем? У вас неплохо устроена охрана, но против вооруженного налета она не устоит. Вы хотите дать агентам пулемет, если только поступят тревожные новости? С небрежной улыбкой махнул рукой фон Гревенец, но глаза у него остались очень серьезными. Никогда не пренебрегал советами профессионалов, так что, Иван Карлович, делайте все, что считаете нужным. В таком случае разрешите откланяться. Глава 20. Тучи сгущаются. Утро началось с появления на пороге фельдъегеря, доставившего пакет из Зимнего дворца. Александр вернулся в кабинет, где он обсуждал с Агатой судьбы ее английских слуг. «Сегодня в час пополудни нас ожидает Иван Кириллович», — сообщил он, убирая письмо в папку. «Это хорошо или плохо? Это значит, что произошло то, чего я не желал всеми фибрами души. Политика настигла меня, и придется ею заниматься. Не драматизируй, Алекс. Ты сам повторял высказывание Демонта Ламбера. Вы можете не заниматься политикой, все равно политика занимается вами. Напротив, будь доволен тем, что тебя приглашают поучаствовать в принятии решений. Из этого приглашения следует, что нашу проблему решили без нас. Я говорю о домашних слугах. Кроме пока необоснованных подозрений в шпионаже, есть гораздо более важная вещь – безопасность этих людей. Возможные эксцессы, и англичане рискуют пострадать, может быть и фатально. Поэтому нужно им хорошо заплатить и удалить из страны. Пожалуй, ты прав. Я думаю, что нужно сделать даже больше. Следует предложить им отправиться в Америку, где Ми-6 будет труднее добраться до них. Машина остановилась у бокового входа в Зимний дворец, и офицер охраны повел посетителей по лестнице на третий, жилой этаж. Александр шел последним и размышлял, что недурно бы установить на входах рамки металлодетекторов, только следует узнать, каков уровень местной элементной базы. Других поводов внедрить прогрессорские штучки он не обнаружил, но это пока. Если хорошо подумать, то всегда можно найти объект приложения знаний и умений, вот хотя бы окна. Поменять стекла на стеклопакеты, и расходы на отопление сократятся. А еще недурно было бы пропитать все деревянные перекрытия противопожарными составами, а в идеале, заменить их на металл или железобетон. Иван Константинович встретил гостей, стоя к ним спиной, но не от большого неуважения, как раз наоборот. Александр Вениаминович, не оглядываясь, окликнул он: «Помогите достать эту штуку». Александр подошел к полке, возле которой возился князь, и приподнял кипу атласов, лежащих на том, который был нужен. «Приятно видеть вас, друзья мои», — поклонился князь Иван, выглядевший бодрым, но изрядно озабоченным. «Особенно приятно видеть вас, ваше сиятельство. Кроме приятного созерцания прекрасной женщины, надеюсь получить от вас несколько дельных советов. Чего ждать от вашего супруга, мне известно, и я приготовил для него целый ворох неподъемных дел, а вы славитесь нетривиальным подходом к решению, казалось бы, обычных задач. Но что же мы стоим? Присаживайтесь к столу. Прошу прощения, Иван Константинович, но прежде хотелось бы выяснить, как же к вам обращаться?» — спросила Агата. «Обращайтесь по-прежнему, поскольку мой новый статус официально не подтвержден. Надо полагать, что ваша коронация состоится довольно скоро. Точный срок я назвать затрудняюсь, но да, скоро. Дело только за официальным признанием меня главами царствующих домов. Приятно сообщить, что японский император прислал личное послание, где прямо и недвусмысленно сказаны все нужные слова. Правда, в письме, кстати, написанном им собственноручно по-английски, он сетует на то, что согласно обычаю, действующему в Японии, он не вполне самостоятелен в принятии кое-каких решений. Разумеется, сказано это весьма витиевато. Я сократил целую страницу письма до одной фразы. Мы должны понимать, что в предстоящей войне Япония выступит против нас. Прямо спросил Александр. Именно так. Учитывая труднодоступность Дальневосточного театра военных действий, повторение жестокого урока русско-японской войны более, чем вероятно. Япония же легко получит необходимые материалы и вооружения по морю. Не слишком приятная картина, согласился Александр. Боюсь, что у нас прикрыта только западная граница до Закавказья, а весь юг лежит совершенно беззащитный. Англичане через Персидский залив и из Индии и Афганистана могут нагнать туда несметные толпы туземцев, каких-нибудь южноафриканцев и австралийцев. Об этом я бы хотел поговорить с вами, друзья мои. Для военных дел у меня есть главный штаб с его генералами. Они прекрасно оперируют количеством штыков, сабель и стволов артиллерии. Меня интересует другое. Вы сможете дать генералам оружие? Если да, то какое и в каких количествах? Пока Александр Вениаминович обдумывает свой ответ, скажите мне, ваше сиятельство, может быть, вам разговоры о войне против вашей родины неприятны? Ах, это совершеннейшие пустяки, ваше императорское высочество. Аристократия никогда не страдала излишним патриотизмом, ответила Агата, и у нас и в Англии царствуют династии, в жилах которых течет кровь совсем другой нации. Я вышла замуж и, согласно обычаю моего круга, сменила родину. Не сочтите меня сторонницей презренного космополитизма, аристократический взгляд совсем другой. Да, мне понятно и близко ваше понимание сложившихся обычаев. Но что ответит нам Александр Вениаминович? России нужно национализировать тяжелую промышленность, принадлежащую иностранцам, и развивать ее по единому плану. Начал Александр. Да, я ознакомился с меморандумом профессора Струмилина и ваших крестников, Ульянова и Джугашвили, кивнул князь. Продолжайте, я слушаю. Когда промышленность даст в достаточном количестве броню и специальные стали, к примеру, пружинную и инструментальную, полярная звезда сможет произвести России самолеты и броневики, в количестве, достаточном для вооружения не просто частей, а соединений масштаба бригад и дивизий. Кроме того, я кое-что знаю о перспективной технике для строительства железных дорог, и готов начать ее выпускать, были бы производственные мощности. Примерно на это я и рассчитывал, задумчиво произнес князь, а нет ли у вас идей, как расширить бутылочное горлышко круга Байкальской дороги? Этот вопрос следует адресовать горным инженерам и железнодорожникам, я же, со своей стороны, готов предоставить любое потребное количество относительно дешевой взрывчатки, так называемого оксиликвита, а также бульдозеров и экскаваторов. Предлагаю просто снести прибайкальские горы на ширину 50-100 метров, и на угрожаемых участках устроить железобетонные навесы. Так, я, кажется, понимаю. Вы предлагаете разрубить этот проклятый узел. Но удастся ли провести этот маневр, не прерывая движения по магистрали? Совсем не прерывать не выйдет, но сделать перерывы в движении минимальными, вполне реально. Кроме того, пока нет войны, можно усилить переброску грузов по морю. Это уже технические детали, их следует адресовать детали специалистам. А эта дешевая взрывчатка применима в военном деле, видите ли, это довольно специфическое и недолговечное вещество. Попросту говоря, это пористое вещество, например, мука из древесины, пропитанная жидким кислородом. Срок хранения такого снаряда не более 5 часов, что накладывает массу ограничений на его использование. Но, если поставить машину для производства кислорода на хорошо оборудованном аэродроме, например, во Владивостоке, то можно серьезно сократить расходы на обычную взрывчатку. Для отражения неожиданных ударов можно использовать обычные снаряды, а, так сказать, плановые бомбардировки проводить при помощи оксиликвитов. Кстати, для таких бомб можно использовать корпуса из различных эрзац-материалов. Значит, в Средней Азии такие снаряды применимы, везде, где можно установить машину для получения кислорода. Неплохо. Даже скажу, намного лучше, чем я рассчитывал. А нет ли у вас мыслей по увеличению выработки нефтепродуктов? У меня нет, но в России живут и работают замечательные ученые и практики, Владимир Григорьевич Шухов и Владимир Николаевич Ипатьев. Нужно поставить им задачу обеспечить людьми, материалами и финансами, и, будьте спокойны, они решение. Кстати, я принесу вам любопытную карту с указаниями месторождений, в том числе, нефти и газа. Да, такая карта бы нам пригодилась. И, если позволите, затронем еще одну тему. Слушаем. Покойный Николай Александрович по неизвестной причине испытывал к вам неприязнь, это общеизвестный факт. Даже за героический перелет вы были награждены неприлично малозначительным орденом. Скажите, Александр Вениаминович, следует ли вам пожаловать достойный титул или наградить орденом? Вам нужно только выбрать любой из наградной системы Российской империи. Ордена давать не нужно. Подумав, ответил Александр. Негоже за одно и то же награждать дважды. Что до титула, то можно совершить эдакий маневр. Вы подтвердите пожалование мне графского достоинства Португальской республикой. Признаться, я не силен в этих вещах, возможно, выразился не вполне верно. Главное, что суть мы поняли. А теперь последний, но довольно важный вопрос. Отвечу со всей откровенностью. Как вы смотрите на очередной перелет в Америку? Можно даже не через Северный полюс, а как-то проще. Нам сейчас остро необходимы хорошие отзывы о России в американской прессе. Если вы сможете очаровать хотя бы часть их конгрессменов и сенаторов, считайте, что заработали орден Андрея Первозванного. Столь высокую награду поберегите, нам и в дальнейшем потребуются ордена. Широко улыбнулся Александр. Что касается этого перелета, когда он нужен, как можно скорее, но оставляя время на, как вы выражаетесь, Раскрутку темы. Хорошо. Первые, в должной мере сенсационные интервью мы дадим уже завтра. Журналистов Европе и Америке подключим. Думаю, к весне будем готовы. Может быть, следует приурочить перелет к вашей коронации? Правильная мысль. Мы обсудим ее в узком кругу, когда вы представите варианты плана перелета. Но на сегодня все. Меня ждут на заседании Госсовета. Есть на флоте понятие «собачья вахта», время незадолго до рассвета, когда вахтенному на корабле или часовому на посту неимоверно трудно сохранить бодрость и внимание, так его клонит в сон. Именно поэтому диверсанты, бандиты и воры предпочитают выходить на дело в эти часы. Александра как будто кто толкнул изнутри, это Шелтотвиш почуял пока еще неявную угрозу. Вокруг царила тишина. Только из гостиной доносился мерный перестук больших напольных часов и больше ничего. Ничего? Нет, кое-что слышится. Тихий металлический скрип. Кто-то пытается открыть замок. Александр повернулся к жене, ладонью зажал ей рот и легонько потряс за плечо. Агата дернулась, хотела что-то сказать, но не смогла. Круглыми глазами она посмотрела на мужа, а он прижал палец к губам, мол, сохраняя тишину. Увидев ответный кивок, Александр прошептал: «Милая, у нас гости. Прошу тебя, спрячься под кроватью. Угу. Вот тебе кольт, просто на всякий случай. Ну, полезай». С большим кольтом в руке Александр шагнул к двери и спрятался за портьерой. Щелк. Это, наконец, открылся замок, и в спальню тихо скользнули четыре тени. Налетчики очень грамотно рассыпались в цепи, двинулись к кровати. Бах. И ближний из налетчиков рухнул перед кроватью, забрызгав ее содержимым своей головы. А вот второго выстрела не случилось, потому что один из оставшихся резко развернулся и метнул свой нож. Бряк. Упал на паркет кольт, а Александр упал следом за ним, пытаясь поймать убежавшее оружие, но не успевал, никак не успевал, потому что налетчик, метнувший нож, уже тянул из кармана револьвер, а двое бросились вперед, примеряясь своими ножами в места побольнее. Бах! Раздалось из-под кровати, и злодей, уронив револьвер, с воем схватился за ногу. Бах! Бандит с ножом тоже свалился с простреленной ступней, да так удачно, что последний споткнулся об упавшего и рухнул рядом с Александром, которому оставалось только свернуть ему шею. Бах! Злодей, почти дотянувшийся до револьвера, дернулся и замер. Александр, наконец, дотянулся до кольта, вскочил и шагнул непонятно почему заплетающимися ногами к последнему живому налетчику. «Брось нож!» — скомандовал он, целясь в голову бандиту. «Хрена тебе!» — злобно прохрипел тот. «Костя перец на кичу больше не пойдет!» — и воткнул нож себе в сердце. Александр повернул выключатель у двери и огляделся. «Да уж! Поле! Поле! Кто тебя усеял этими телами?» «Четыре трупа лежат в живописных позах, на одного и смотреть не хочется. В затылке дырка, а лицо не видно». Но вокруг натекла такая лужа, что ясно, заглядывать не стоит. «Выбирайся, милая». Все кончилось. Из-под кровати выбралась Агата, оглушительно чихнула и заругалась. Сьюзи повезло, что она уехала. Иначе я ее выгнала без выходного пособия и с волчьим билетом. Это же надо, такой гадючник под моей кроватью. Ну, я ей устрою. Агата оглянулась вокруг и развела руками. Вот это побоище. А снизу все выглядело не так ужасно. Тут взгляд упал на Александра. «Господи, ты же ранен!» Я, глянул вниз, увидел, как на светлой ткани пижамы растекаются два кровавых пятна, сливаясь в одно. Сразу накатила слабость. Александр из последних сил сделал пару шагов к стулу и шлепнулся на него. Сил снять штаны хватило, а дальше за него взялась Агата. Она бросилась к большому шкафу, стоящему в дальнем углу, и через мгновение вернулась с саквояжем, на котором имелась приклепанная белая эмалевая табличка с красным крестом. «Тебе очень больно?» – спросила Агата, выкладывая из саквояжа перевязочные материалы. «Нет, совсем нет», – ответил Александр. «Я, можно сказать, ничего не чувствую, только слабость». «Понятно, шоковое состояние». Говоря какие-то пустячные слова, Агата ловко обработала и перевязала две раны на ноге Александра, на бедре и икре. Потом обработала ножевую рану на предплечье, после чего вынесла вердикт. Сквозные раны, кости не задеты, а мякоть заживет. И тут до нее дошло. Две раны, ее рук дело. Александр давно это понял, а потому обнял боевую подругу, благодарно поцеловал и пояснил. «Ты стреляла в момент, когда я находился на линии огня. Знаешь, очень хорошо, что ты не поняла, что можешь в меня попасть, иначе либо не стала бы стрелять, либо промахнулась. тогда бы мы погибли оба, и хорошо, если без мучений, а тут всего-то две несерьезные дырочки, зато и злодеи повержены». Прижимая к себе плачущую Агату, стоящую перед ним на коленях, Александр настороженно оглядывался и прислушивался. Чуйка шептала ему, что ничего еще не кончилось, и, выждав момент, когда жена немного успокоится, он шепнул ей: «Милая, кажется, кто-то крадется к нам через тайный ход. Помнишь его?» Все-таки великолепное воспитание получила Агата. Слезы исчезли, в глазах решимость и готовность к бою. «Дай-ка свой кольт, и подай мне обе кобуры из тумбочки». Александр поменял магазины в пистолетах, отправил вооруженную жену в угол спальни под защиту массивного шкафа, а сам встал за ширму. Вовремя. Едва слышно щелкнул пружинная задвижка, стенная панель скользнула в сторону, и в спальню, плечом к плечу шагнули двое. Один большой, с дробовиком в руках, а второй и вовсе огромный, такой, что маузер с пристегнутой деревянной кобурой прикладом в его руках, казался маленьким пугачом. Увидев трупы на полу, налетчики двинулись вдоль стены к шкафу, за которым скрывалась Агата, справедливо решив, что там самое удобное место для засады. А вот Александра они не заметили, что неудивительно. Ткань ширмы сливалась с обивкой стен, и когда злодеи прошли немного вперед, они тут же получили по пуле в затылке. Агату отчетливо трясло, и это понятно. Очутиться посреди такой бойни и закаленному спецназовцу нелегко, а она все же слабая женщина. Александру было намного легче. Он уже привычно воспринимал происходящее, как что-то вроде компьютерной игрушки, а за действия в его внутренней паре сейчас отвечал Шелтотриш. «Пойдем-ка, родная моя, да узнаем, что там с нашей охраной и прислугой. Что за дела, в доме идет война в полный рост, а их не видно и не слышно. Выпить не пришлось, вернее, выписка отодвинулась до лучших времен». В коридоре лежала связанная горничная, с кляпом во рту, с ужасом глядящая на хозяев. Агата бросилась было помогать женщине, но Александр ее одернул. «Оставь, еще неизвестно, не она ли навела налетчиков на дом». Горничная вздрогнула, и это не ускользнуло от взгляда Шелта. В комнатах прислуги, на первый взгляд, было спокойно, кухарка спала, ее дочь и малолетний сын тоже, но попытки разбудить ни к чему не привели. Спала и вторая горничная. В комнате домоправительницы тоже была тишина. Женщина сопела, пуская слюни, рядом с ней храпел мужчина, по виду вид лет на 15-20 моложе, и здесь никакого криминала, резюмировала Агата. Любит Ариадна Сигизмундовна клубничку, но это ее личное дело. В комнате охраны та же картина. Все, и отдыхающая, и бодрствующая смена, спят там, где их сморила. На улице, на дорожке у ворот ничком лежит сторож, в руке держит свисток, видимо, не хватило сил дать сигнал. Это какой же убойной гадостью траванули бедолаг, что они попадали, кто где стоял. Озаботился Александр, надо срочно вызывать врача. Кряхтя, ругаясь и обливаясь потом, вдвоем затащили тяжелого охранника в прихожую, потом Александр, поддерживаемый Агатой, захромал к телефону, и случайно, краем глаза заметил легкое движение. Кольт как будто сам собой прыгнул в руку. «А ну-ка, стой!» Горничная, не слушая окрика, рванулась к выходу, но упала. Александр пожалел ее, не стал стрелять, а метнул пистолет вслед и попал в затылок. Полиция приехала быстро, через какие-то четверть часа, а следом явились офицеры жандармерии и контрразведки. Приехал и полицейский врач. Он сноровисто осмотрел пострадавших, проверил еду и напитки после ужина прислуги и пришел к какому-то выводу. Тут же он написал замысловатым почерком на листе бумаги рецепт и отправил полицейского в ближайшую аптеку с напутствием: «Голубчик, бери провизора прямо из постели и тащи-ка его на рабочее место. Не забудь сразу предупредить, что ежели я через 2 часа не получу заказанного противоядия, на его совести будет куча трупов, включая детские». Впечатленный городовой убежал. «Александр Вениаминович, позвольте задать вам несколько вопросов», — заговорил штабс-капитан фон Гревенец, оказавшийся самым важным из спецслужбистов. «Как вам будет угодно, Иван Карлович, вас устроит кабинет в качестве места допроса?» «Ну что вы, Александр Вениаминович, только доверительная беседа, исключительно для уточнения неясных пока деталей. Простите, я оговорился. Мои познания о вашей работе почерпнуты исключительно из бульварной литературы, да из короткого разговора с вами. Расскажите весь ход событий, и что вы при этом думали». Выслушав версию Александра, контрразведчик задал несколько вопросов, потом сказал: «Если бы я не знал вашу биографию, то решил бы, что вы обладаете очень основательной подготовкой в духе рейнджеров, как их описывает американская пресса. В любом случае, хладнокровие и умение обращаться с оружием вам с супругой не занимать. Дас, не ожидал такой сноровки у дамы высшего света. Благодарю, Иван Карлович. В произошедшем есть и наша вина. Отправка агентов для вашей защиты задержалась по нашим, так сказать, внутрицеховым причинам, и, подозреваю, что это непростая оплошность. Трупы увезли на полицейской карете, жандармы уехали, фон Гревенец, дождавшись десятка солдат-драгун во главе с корнетом, отправился по своим делам. Военных поселили в помещении охраны, выдали им провизию, потому что неизвестно, принесут еду служивым или они будут сидеть голодные. Сами отправились на кухню. Надо подкрепиться. Александр, опасаясь брать приготовленную еду, взял ветчину и яйца, соорудил большущую яичницу, да и устроился прямо за кухонным столом. Агата, не чинясь, уселась рядом, принеся большую пузатую бутылку вишневого ликера. «Ликер к яичнице?» – удивился Александр. «Мне почему-то так захотелось. Аво, а ты не беременна?» «Совершенно точно нет. Жаль, я бы хотел понянчить нашего ребенка». Агата ничего не ответила, а Александр, увидев мелькнувшую на лице тень, не стал задавать лишних вопросов. «Жизнь с тобой была бы похожа на сказочный сон», – заговорила Агата, после третьей рюмки, «если бы не постоянные волнения и штормы, происходящее вокруг. Так может быть, мне успокоиться и осесть в тихом месте, раз тебя это расстраивает. Чем ты слушаешь, глупый? Разве я жалуюсь? Напротив, я описываю нашу жизнь подругам, и они мне отчаянно завидуют. Более того, мне завидуют все дамы, с которыми мои подруги делятся подробностями. Кстати, памятуя о недоброжелательном внимании разведки, я описываю исключительно внешнюю канву событий, но я хотела поговорить о другом. Царь Иван сказал, что война разразится в Азии, и произойдет она после вторжения из Индии. Да, это так, видишь ли, в школе и колледже я очень дружила с тремя девочками. Теперь они, конечно, взрослые женщины, замужем за тамошними князьями, одна живет в Карачи, ее муж великий вождь пуштунов, другая замужем за военным вождем сикхов, их резиденция в городе Амритсар, а третья обитает в Дели, ее муж видный деятель местной администрации. Любопытно. И что ты хочешь предложить? Ничего сверхъестественного. И сами дамы, и их мужья, насколько я знаю, настроены весьма оппозиционно по отношению к Британии. Почему бы мне не связаться с ними и не свести их мужей с нашими разведчиками и военными, чтобы в нужный час устроить британцам то, что они, вне всяких сомнений, станут устраивать у нас. Агата, тебе говорили, что ты умница. Ты часто так говоришь, но мне нисколько не надоедает. Хвали меня, Алекс, не устану это делать, моя драгоценная.